Лицо бога войны. И Гитлер решился сделать ход первым. Зная о планах Сталина, он готовил план Барбаросса. Зная, что Сталин не верит в немецкое нападение, он использовал его уверенность и решился на безумие. И, надеясь на слабость сталинской армии, подтвержденную Финляндией, на ненависть народа к большевизму, на фактор внезапности, Гитлер делает этот шаг. Он верит, это даст ему молниеносную победу, ибо только она может спасти его. Хозяин по-прежнему не верит в безумный шаг Гитлера. Он уверен, у него есть время, и он спокойно готовит свой поворот. Тот внезапный удар, о котором писали его военачальники в соображениях. Но по мере приближения рокового дня, несмотря на уверенность, он начал нервничать, слишком много сводок о передвижениях немцев у границы. Он бросил пробный шар. 14 июня последовало заявление ТАСС о том, что слухи, появившиеся в английской и не только в английской печати, о близости войны между СССР и Германией, это неуклюжая пропаганда враждебных СССР и Германии сил. Он ждет. Но никакого ответного шага от Гитлера не последовало. Из германского посольства уезжают сотрудники. Правда, лето, время отпусков, но отъезд носит слишком массовый характер. И опять, проигрывая ситуацию, хозяин понимает, не может Гитлер сейчас начинать. Не сумасшедший же он. Грядущая зима, раздетая армия. Тогда что же? Пугает? Возможно, сам боится, хочет добиться каких-то гарантий. Ну что ж, дадим гарантии. Отодвинем дивизии, а потом опять придвинем. И вымуштрованная команда не смела говорить обратное. Молотов знал, когда следует спорить с хозяином, точнее, когда тот хочет, чтобы с ним спорили. Нет, задача Молотова сейчас, как и посла в Германии, Деканозова, как и прочих халуев, подтверждать мысли вождя. 18 июня Сталину передали донесение агентов из Германии о дислокации немецких истребителей и назначении глав будущих оккупированных русских земель. Он поставил резолюцию «Можете послать ваш источник на...» Наконец, нарком обороны не выдержал. Как пишет тот же Чадаев, Тимошенко сказал на очередном совещании. «Приготовление Германии явно свидетельствует, война начнется в этом году и скоро». И получил жесткий ответ. «Не пугайте нас, гитлеровская Германия попросту пытается провоцировать». В те дни хозяин, как всегда, занимался всем. В Узбекистане работала научная экспедиция. Знаменитый антрополог Михаил Герасимов, восстанавливавший по черепам лица людей, предложил открыть гробницу Тимура. Хозяин согласился. Ему хотелось увидеть лицо великого завоевателя. Тимур был похоронен в Самарканде, мавзолее Гур-Эмир. Еще в начале экспедиции хозяину сообщили местное предание. «Нельзя нарушать покой бога войны, иначе жди беды». На третий день вернется Тимур с войною. Так говорили старики на базаре в Самарканде. Но Сталин, видевший, как выбрасывали из гробниц мощи русских святых, взрывали церкви, убивали священников, должен был только улыбнуться. Он сам был восточным богом. Что ему кости Тимура? Ночь на 20 июня 1941 года склеп мавзолея Гур-Эмир был озарен светом прожекторов. Кинохроника снимала вскрытие могилы. Гигантская мраморная плита в 240 пудов была сдвинута. В темноте саркофага стоял черный гроб, покрытый истлевшим золотым покрывалом. Тимур умер далеко от Самарканда. И к месту погребения его привезли в этом гробу. Старик, работавший в мавзолее, молил не открывать крышку гроба. Над ним посмеялись. Из крышки выбили огромные гвозди. Герасимов торжественно достал череп лемура и продемонстрировал перед камерой. Пленку отвезли в Москву. Хозяин увидел. Череп бога войны глядел на людей. События развивались. 21 июня ему сообщили, что немецкий фельдфебель-перебежчик заявил: «Война начнется на рассвете 22 июня». Неумолимо верящий в здравый смысл, он знает — это провокация. Но весь день из пограничных округов идут сведения о передвижениях немецких войск у границы. Ночью он все-таки дает осторожную директиву. В течение 22-23 июня возможно нападение немцев на фронтах. Нападение может начаться с провокационных действий. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокации, но одновременно быть в полной боевой готовности, чтобы встретить внезапный удар немцев и их союзников. В течение ночи скрытно занять огневые точки укрепленных районов. Рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, тщательно ее замаскировать. ВВС привести в боевую готовность. Глава военно-морского ведомства адмирал Кузнецов получил указание связаться немедля с командующими флотов, объявить полную боевую готовность. В 21:30 Молотов вызвал посла Шуленбурга и высказал обеспокоенность своего правительства. В чем причина массового отъезда сотрудников посольства? В чем недовольство Германии, если оно есть? Почему нет ответа на миролюбивое заявление ТАСС? Шуленбург отвечал невразумительно. Он был явно подавлен. Молотов, конечно же, все понял. И, думаю, испугался. Не дай бог, если выйдет, что он понял, когда... Вождь не понял. И Молотов предпочел не понять растерянность Шуленбурга. Политбюро заседало весь день. В полночь после заседания черные машины повезли хозяина и ближайших его соратников на ближнюю дачу. Он старался отвлечься. Молотов. 21 июня были на даче у Сталина, часов до 12. Может быть, даже кино смотрели. Но с весельем не выходило, и он предложил Молотову отправить шифрограмму послу в Берлине. Пусть поставит перед Риббентропом те же вопросы, которые задавали Шуленбургу. Молотов поехал в наркомат. 00:40, уже 22 июня, в Берлин пошла шифрограмма. 3:30 немецкие самолеты сбросили бомбы на Белоруссию. 4:00. Немцы уже бомбили Киев и Севастополь. В это время хозяин мирно спал на ближней даче. Из воспоминаний Жукова. Нарком велел мне звонить Сталину. Заспанный голос дежурного. Кто говорит? Начальник штаба Жуков, прошу срочно соединить меня с товарищем Сталином. О, сейчас? Товарищ Сталин спит. Будите немедленно, немцы бомбят наши города. Минуты через три Сталин подошел, Жуков доложил обстановку, в ответ молчание. — Вы меня поняли? — переспросил Жуков. Снова молчание, и, наконец. — Где нарком? — Приезжайте с ним в Кремль. — Скажите Поскребышеву, чтобы вызвал все политбюро. Ночь на 22 июня началась война. Шел третий день после вскрытия гробницы Тимура.